«Так-так», — сказал Андрей, сочувственно кивая, — «но вы знаете, что эксперимент мы больше не признаем». Юнец пожал могучими плечами. «Мне это все равно. Мне здесь нравится. Только я не люблю сидеть на одном месте. В городе мне скучновато. А мистер Кехада предложил мне пойти в экспедицию». «Я хочу послать его для начала в группу Сона», — сказал Кехада. «Парень он крепкий, кое-какой опыт у него есть, а найти людей для работы в джунглях вы знаете, как трудно». «Ну что ж», — сказал Андрей, — «я очень рад, Кетчер. Вы мне нравитесь. Надеюсь, так будет и впредь». Кетчер неловко кивнул и поднялся. Кехада тоже встал, отдуваясь. «Еще одно», — сказал Андрей, поднимая палец, — «хочу предупредить вас, Кетчер, город и стеклянный дом заинтересованы в том, чтобы вы учились. Нам не нужны простые исполнители, их у нас хватает. Мы нуждаемся в подготовленных кадрах. Уверен, что из вас может получиться отличный инженер-нефтяник. Как у него с индексом, Кехада?» «87», — сказал Кехада, ухмыляясь. «Ну вот, видите, у меня есть основания быть уверенным в вас». — Постараюсь, — буркнул Дуглас Кетчер и посмотрел на Кехаду. — У нас все, — сказал Кехада. — У меня тоже все, — сказал Андрей. — Всего наилучшего. И запустите ко мне Варейкиса. Как обычно, Варейкис не вошел, а вдвинулся в кабинет по частям, то и дело оглядываясь в щель при открытой двери. Потом он плотно закрыл дверь, неслышно подковылял к столу и сел. Скорбь на его лице обозначилась яснее, углы губ совсем опустились. — Чтобы не забыть, — сказал Андрей, — тут была эта баба из финансового управления. — Знаю, — тихо сказал Варейкис, — дочка. — Да, так вот, я не возражаю. — К Кехаде, — не то спросил, не то приговорил Варейкис. — Нет, думаю, лучше к расчетчикам. — Хорошо, — сказал Варейкис и вытащил из внутреннего кармана пиджака блокнот. — Инструкция 017, — сказал он совсем тихо. — Да? — Закончен очередной конкурс, — так же тихо сказал Варейкис. — Выявлено 8 сотрудников с индексом интеллигентности ниже положенных 75. — Почему 75? По инструкции предельный индекс 67. — Согласно разъяснению личной канцелярии президента по кадрам, губы Варейкиса едва шевелились, предельный индекс интеллигентности для сотрудников личной канцелярии президента по науке и технике составляет 75. — Ах, вот как! — Андрей почесал темя. — — Ну что ж, это логично. — Кроме того, — продолжал Варейкис, — 5 из этих 8 не дотягивают и до 67. Вот список. Андрей взял список, просмотрел. Полузнакомые имена и фамилии, двое мужчин и 6 женщин. — Позвольте, — сказал он, нахмурившись, — Амалия Торн. — Это же моя Амалия. Что еще за фокусы? — 58, — сказал Варейкис. — А в прошлый раз? — В прошлый раз меня здесь еще не было. — Она же секретарь, — сказал Андрей. — Мой. Мой личный секретарь. Варейкис уныло молчал. Андрей еще раз проглядел список. — Рашидов. Это, кажется, геодезист. Кто-то его хвалил или ругал. Татьяна Постник, оператор. А, это такая с кудряшками милая, такая мордашка. Что-то у нее с Кехадой было. Хотя нет, это другая. — Ладно, — сказал он. — С этим я разберусь, и мы еще поговорим. Хорошо, если бы вы по своей линии запросили разъяснений по поводу таких должностей, как секретарша, оператор, по поводу вспомогательного персонала. Не можем же мы предъявлять к ним такие же требования, как к научным сотрудникам. В конце концов, у нас и курьеры числятся.